Глава 54. Распоряжение начальника опять не выполнялось. Босх включил свет в сыскном отделе и направился к своему месту. Поставил на стол две пустые картонные коробки. Кончалось воскресенье, близилась полночь. Босх решил собрать свои бумаги и досье, когда там никого не будет. У него впереди еще день работы в голливудском отделении, но ему не хотелось тратить его на сбор бумаг и обмен неискренними прощаниями с сотрудниками. Он мечтал начать день с чистого стола и закончить в 3 часа в баре Массу и Фрэнк. Попрощаться с несколькими друзьями и тихо уйти через заднюю дверь, пока никто не узнал, что он покидает голливудское отделение. Так будет лучше всего. Босх открыл шкаф, где лежали незавершенные дела, которые до сих пор временами не давали ему спать по ночам. Бросать их он не намерен. Планировал заниматься ими во время простоя в Орур или дома в одиночестве. Наполнив одну коробку, Босх вернулся к столу и стал разбирать тумбу. Вынув банку со стрельными гильзами, задумался. Он так и не положил туда гильзу, взятую на похоронах Джулии Брейшер. Гильза стояла у него дома на полке рядом с фотографией акулы, которую всегда будет держать там, как напоминание об опасности покидать защитную клетку. Отец Джулии позволил ему взять эту фотографию. Босх поместил банку в угол второй коробки и плотно прижал ее другими вещами. Потом открыл ящик стола и стал доставать ручки, блокноты, прочие канцелярские принадлежности. По всему ящику были разбросаны старые телефонные сообщения и визитные карточки людей, с которыми Босх встречался, работая над делами. Он смотрел на каждую и решал, сохранить ее или бросить в мусорную корзину. Собрав стопку нужных, перехватил их резиновым кольцом и убрал в коробку. Когда ящик почти опустел, Босх вынул оттуда сложный листок бумаги и развернул его. Там была надпись: «Где ты, крутой парень?» Босх смотрел и смотрел на нее. Вскоре это навело его на размышления обо всем случившемся с того времени, как он всего 13 дней назад остановил машину на Уандерланд-авеню. На мысли о том, что он делает и куда идет. На мысли о Тренте, Стоксе. И, главным образом, об Артуре Делакруа и Джулии Брейшер. О том, что сказал Гольер, разглядывая кости жертв убийств тысячелетней давности. И привело к ответу на вопрос в записке. «Нигде», — вслух произнес он. Босх положил листок бумаги в коробку, посмотрел на свои руки со шрамами на костяшках, провел пальцами одной руки по шрамам другой, вспомнил о внутренних шрамах, оставшихся от ударов по всем невидимым кирпичным стенам. Босх всегда знал, что был бы банкротом без своей работы, своего значка, своей миссии, и внезапно осознал, что точно так же может быть банкротом при всем этом, даже из-за этого. То, что он считал самым необходимым, окутывало его покровом пустоты. Босх принял решение. Он полез в задний карман, вынул бумажник со значком и удостоверение из пластиковой прокладки, отстегнул значок, провел большим пальцем по углублениям слова «детектив». Ощущение было таким же, как от шрамов на костяшках. Значок с удостоверением Босх оставил на столе. Затем достал пистолет, посмотрел на него и положил туда же. Закрыл ящик и запер его на ключ. Он встал и направился к кабинету Билец. Дверь была не заперта. Положил ключи от ящика стола и от служебной машины в книгу записей. Босх знал, что утром, когда он не появится, Билец заинтересуется, почему, и проверит его стол. Она поймет, что он не вернулся. Ни в голливудское отделение, ни в Орур. Он сдает свой значок, уходит через заднюю дверь. Он больше не служит в полиции. По пути к своему столу Босх огляделся, и его пронизало чувство утраты, но колебаться не стал. У стола он поставил одну коробку на другую и зашагал с ними в коридор. Миновав стол дежурного, спиной открыл массивную дверь и обратился к сидевшему за столом полицейскому. «Слушай, сделай мне одолжение, вызови такси». «Ладно, только в такую погоду оно может приехать не скоро. Имеет смысл подождать в...» Дверь закрылась, голос полицейского оборвался. Ночь была ветреной, дождливой. Луна скрылась за пеленой туч. Босх, прижимая коробки к груди, ждал под дождем. Примечание автора. В 1914 году из битумных ям Лабреи извлекли кости убитой женщины. Костям было 9000 лет. Таким образом, эта женщина явилась первой жертвой убийства в месте, известном ныне как Лос-Анджелес. Битумные ямы продолжают взбалтывать прошлое и выносить кости на поверхность для изучения. Однако история о находке второй жертвы убийства, о которой рассказывается в этой книге, полностью вымышлена, как и все прочее. Конец книги.